Глава 31. Как подружиться с Нелли? Опасаясь, что Шейла с подругами опомнится окончательно, взбесятся и побегут карать, я рванул на выход из зала, по дороге цепляя еще более заинтересованные взгляды рогатых девиц. Похоже, эффект от моего образа вышел лучше, чем мог ожидать. По расписанию сегодня намечается ночной турнир по фехтованию и стрельбе. Скорее дружеский, нежели насмерть. Шоу, которое вряд ли интересно Шейле и ее профессиональным порновоительницам. Теперь им тем более есть чем заняться. Как и мне. Нагулявшись еще днем, не без стресса, понял, что дико устал. Вернулся в покои, судя по выражениям лиц стража, меня не ждали так рано. Когда зашел к себе, понял, что что-то не так. Дверь балконная нараспашку, шторы колышутся, хотя ветра и нет. Его здесь просто не бывает. Амплитуда быстро уменьшается, а значит, снова здесь только что побывал незваный гость. Выхожу на балкон, на перилах новые царапки от крючка. «Эй, может, просто поговорим?» Кричу в пустоту, визгливый голос разносится далеко. Страх шибанул мгновенно от внезапной мысли. С мурашками на холке бросился в комнату, закрыл дверь. Как бы гарпия на мой зов не прилетела. Подождал какое-то время за спинкой дивана, готовый в любой момент явить портал и вернуться к воительницам, во всем раскаявшись. Сейчас это самое легко воспроизводимое в мыслях место. Делать нечего. Явил на балконе 5 бутылок пива с расчетом, что нажрется и улетит. Вернулся и в постель. Под подушкой хрустнуло. Ах, да, достал записку. Вышел к охранникам в ночной сорочке. Так, обе морды знакомые. Сую тому, кто умеет читать записку. Читай. «Сынок, не доверяй своей страже, они доносят всю Гунуа», — читает стражник по слогам с явным недоумением. «Так, ясно», — выдыхаю, глядя на мужика, сделавшего виноватый вид. «И не стыдно?» «Сплетни и наговоры, господин», — брякает стражник. Второй смотрит на него, как на дебила. «Проклятые рудники по вам плачут. Как раз скоро весенний набор», — выпалил я и закрыл за собой дверь. «А соврать не мог, дубина!» — слышу ругань за спиной. «Не сообразил. Вот дубина! А что, если и вправду есть эти рудники?» Отошел от двери, задумался. У покоев постоянно одни и те же. 6 стражников по 2 стоят. То одна пара, то вторая, то третья. Значит, доносят все. Тогда понятно, почему Гунуа взъелся. Только вот чего моя мамаша блудная взъелась на мага? Он же пацана лечил до последнего. Ей больше, видимо, делать нечего, только посылать какого-то ассасина с записками. Вернее, ассасинку. Тут ты. Сижу перед камином и думаю, что здесь вообще происходит. Вроде все меня стороной обходит. Жизнью своей живет, будто что-то ограждает. Нахлынула в Левант живности всякой, из чего вдруг? Ну не верю, что из-за одной помолвки такой ажиотаж. Суккубы — народ степей, фелисы — лесов. И все хотят дружить с людьми. Почему? Все дело в шахтах серебряной руды, талантливых магах, из которых я видел пока только Гунуа, или мощных стенах городских. Все эти расы в извечной войне с вампирами, их приспешниками и одержимыми, готовятся к черному сезону, ночи длиною в 12 недель, когда для существ тьмы появится время свершить свой триумфальный марш к народам серебра и света. Утром за мной прислала гонца Вибисида. Пришлось идти на тренировку, раз такая честь. По дороге услышал, как 2 стражника шепчутся о взрывах в небе недавней ночью, называя их громовой магией. Сразу возгордился. Моих рук дело, мужики. Так и подмывало сказать. Идиот, чему радуюсь? Гунуа легко вычислит, чьих рук дело, если уже не вычислил. До обеда в поте лица учился простейшим выпадам и блокам под чутким руководством Вибисиды. Практически одни на платформе. Ажиотажа, как вчера, не было. Дальше трапеза в комнате и ванна. Ничего не предвещало, когда я голый залез в воду отмокать, отправив служанку погулять. Только разнежился, за дверью короткая ругань. Недолгая потасовка, что-то падает грузно, и еще... Дверь открывается ударом ноги, и через порог переступает принц Узимир. Глаза, почерневшие, на меня смотрят. Бугай шириной одним только торсом, наверное, как и я в высоту. Да еще и в своем национальном кимоно еще крупнее. Меч мощный при нем, кинжалов куча. сглатываю слюнку, ноги подгребаю в коленях к груди. Хрен с ней с башкой, главное, чтобы яйца не оторвал. Вроде ж не насиловал его соплячку. Я не... начинаю жалобно. «Нелли, сюда!» Гремит мощно, что вода в ванной вибрирует. Мордашка раскосая заглядывает, и, увидев меня, исчезает обратно. «Я что сказал?» Рычит Узимир, подается назад, хватает за ворот белорозового кимоно свою дочку и зашвыривает ко мне в покое. Вероятно, испугавшись голову в воде, Нелли ахает и резко прячется за диван. Узимир за ней, а я в ужасе перебираю в башке события той ночи. Если это очная ставка, я должен выбрать стратегию своих ответов. Здоровенный кошак хватает дочку под подмышки, легко поднимая, как домашнего котенка. Идет на меня, вижу и его безумный взгляд, и ее дикий, и сжимаюсь в комок от страха. Это ли не семейная расправа, накромсать меня до смерти дочкой под чутким надзором папаши? Нелли и сама сжимается вся. И тут он опускает ее прямо в одежде ко мне в ванную. С той стороны как раз освободилась. Вода расплескивается, слегка попадая мне на лицо. «Дружить!» — бросает басом Узимир, грозя пальцем у лба с прижатыми розовыми ушками, и мне вдруг неожиданно спокойно говорит. «Прошу простить за вторжение, маленький лорд. Вынужденная мера». «Чего?» — разворачивается принц кошачий, идет к выходу. Дверь закрыть не выходит у него сразу. Рука валяющегося стражника мешает. Узимир пинает ее в сторону, не парясь, и закрывает аккуратно дверь, оставляя нас вдвоем. Еще и взгляд напоследок сделал, типа он добрячок такой. Смотрю на Нелли, она на меня, перепуганная до смерти. Нижняя губа трясется, сжалась вся. Кимоно промокло, через полоски ткани соски проступили торчащие. «И что мне с тобой делать?» — спрашиваю на выдохе вымученно. «Дружить». Выходит из дрожащего ротика Нелли, у которой зуб на зуб не попадает. Какое-то время я просто смотрю на нее, а она на меня. Немного успокаивается, но вижу, что зябнет. А еще смущается. «Разворачивайся спиной», — говорю деловито с настроением на подъеме, ибо чувствую себя заново родившимся. Нелли думает секунду, затем кивает быстро и неуверенно начинает двигаться, будто боится водой меня окатить. Но вскоре с охотой избавляется от зрелища с голым доходягой в ванной. Слышу, как выдыхает с облегчением, но все равно подрагивает плечиками. «И что теперь делать?» «Давай, снимай мокрую одежду», — говорю обыденно. «Иначе замерзнешь». Сжимается снова. Стесняется. «Спинку тебе потру, голову помою», — продолжаю раскручивать. «Так и начинается дружба, между прочим. Заодно согреешься». Полминуты длится пауза. Жду, затаив дыхание. «Ладно», — раздается тихое на выдохе. Голосок, как у Настеньки из сказки «Морозко». В воде вдруг завозилась активно. Не прошло и минуты, широкий розовый пояс вынула, один слой кимоно развернула, второй уже с плечиков сняла, опустилась все в воду, обнажая нежную спинку. Лифчика нет, сиси голые. «Выну из ванны, а то будет мешать», — комментируя действия, нащупывая в воде ткань. «Хорошо», — отвечает голоском своим, чуть голову повернув ко мне. Помогает с тканью, высвобождаясь полностью. Выкидываю кимоно, ткань смачно шмякается на пол, возится с тапками, снимает по одному и выкидывает сама через край. Напрягается немного, привстает, трусики из воды вынимает, мизерные, розовые. «Эй, а это уже было не обязательно». «Голову помоем?» — спрашиваю, чтобы хоть как-то сбить неловкую паузу. «Угу», отвечает и начинает расплетать темно-русые косы. Заколки на бортик ванной аккуратно раскладывает, вскоре их штук 20 набирается. Волосы распускаются и в воду уходят, всю спину закрывают. Начинаю шевелиться в воде. Замирает. «Я за мочалкой и мылом, не бойся», — говорю мягко и тянусь за флаконами из своего мира. Чуть не роняю шампунь, когда вдруг приходит мысль, что папаша разъяренный, может в любой момент вернуться. Но что он скажет? Сам же ее подложил. Или как это воспринимать? У них, кошачьих, видимо, так, а приходовал «женись». Или как? Надо будет у Вебесиды спросить, что все это значит. Может, испытание стойкости какой? Только суну в нее, и Узимир залетит, да яйца мне отхватит. «Э, нет, меня так легко не возьмешь». Пока просто помоемся. Если Нелли выглядит вполне зрелой, судя по фигуре, то я телом еще как юнец, слишком духлый. Поймал себя на мысли, что стесняюсь. Начинаю мыть ей с головы. Снимаю ковш, что сбоку на крючке всегда висит, и начинаю аккуратно и по чуть-чуть лить на ушастую голову. Нелли смирно сидит с прямой спинкой, вылезая примерно по груди из воды. Увлажнив водой достаточно, беру шампунь и начинаю намыливать. В первое мгновение, когда жидкость касается шевелюры, принцесса вздрагивает, но дальше уже смирно сидит. Хотя нет, ушки подергиваются периодически. «Глаза зажмурь и не открывай, пока не скажу», — говорю заботливо. «Угу». Намыливаю старательно по всей длине, вынимая локоны из воды. Голову массирую. Чувствую, кошечка плывет. Видимо, нравится ей. Смываю, помогаю рукой, чтоб по локонам хорошо стекало. «Теперь спинку». Озвучиваю, и Нелли убирает волосы вперед, обнажая смуглую кожу. Мочалку свою намыливаю гелем. «Вкусно пахнет, как от тебя», — комментирует малышка. Начиная намыливать, ничего не ответив на это. Ручки поднимает выше. Подмышки с волосиками. Немного, но есть. Драю обе стороны. Увлекаюсь, чуть вперед скользит кисть, и груди касается сбоку, а ей хоть бы что. Затаив дыхание, начинаю больше залазить в интимную зону круговыми движениями, с каждым витком все больше охватывая. Нелли, похоже, напряглась, но слова не сказала. Стал грудь намыливать уже уверенней. Вторую полез рукой намыливать, соскребая пену с мочалки. Грудь на ощупь плотная. Форму держит, не удлиненная, не висячая. Диаметр шариков большой по площади относительно тельца. Думал, что у нее 2,5, а здесь потенциал на 4-й размер уж точно. Похоже, еще растет. Немного увлекся, наслаждаясь тактильными ощущениями, но Нелли, походу, нравится. Особенно, когда сосков касаюсь подтвердевших. Слышу ее учащенное дыхание и придыхание в моменты определенные. Девушка заводится, а я думаю, не стоит так уж сильно издеваться, все равно дальше легкого петтинга не зайдет. Начинаю ниже мыть. Проявляет инициативу, привстает из воды на коленках, оголяя верхнюю часть ягодиц. Еще ниже мылю, вообще поднимается на ноги, демонстрируя женственную пупочку и нежные бедра. Капли потоками стекают с тела, журчат. Чуть поворачивается мордашка вдруг, на меня периферийным зрением поглядывает. Начинаю мылить активнее. Как бы батя ее не зашел в такой деликатный момент. Веду мочалкой к ягодицам упругим, намыливаю, трется, пружинит мяско эротично. Хвостик вверх трубой, замер, не шевелится. Хочется пришлепнуть. Закусив губу, бедра начинаю намыливать. Спереди, сзади, с внутренней стороны повел. Стоит смирно, не дергается. Не вытерпел. Вверх к промежности поехала мочалка. А Нелли ноги расставляет, мол, мой, не стесняйся. С бешено бьющимся сердцем и нахлынувшим внезапно возбуждением лезу к письке. Мочалкой спереди назад провел, не пикнуло. Лишь хвостик дернулся и снова замер. Ага, еще раз. Не выдерживаю пытку. Второй рукой уже мыльно и лезу туда вместо мочалки. Проскальзывает между ягодиц вперед, ощущаю волосики там и жар. Только вперед решаю обступить, чтобы хоть на грудь полюбоваться. Член мой, вставший вдруг, касается ее бедра. Твою ж мать! Отшатываюсь назад. Доигрался! В воду мыльную резко сажусь. Чувства смешанные. С одной стороны, я рад, что, наконец, половой орган заработал как часы. А с другой, что-то мне не нравится такой напор. Подставой конкретной попахивает. Нелли оборачивается чуть-чуть, как ни в чем не бывало, а затем опускается в воду до исходного положения. Чуть поплескалась сама, окунулась до шеи, вынырнула и из-за спины выдает миленько. «Теперь моя очередь. Отвернись». Пребывая в некотором шоке, послушно разворачиваюсь. Нелли ловит плавающий ковш и начинает заботливо лить мне на голову, пробирая волосы второй рукой так нежно и заботливо, что у меня внизу снова разгорается. Нелли повторяет все за мной, только я ей помогаю с пузырьками геля и шампуня, подавая из-за спины мочалку, намыленную новой порцией химии. Кошечка переходит к спине. «Приподнимись». Раздается ее сладкий голосок, и я выполняю, вставая полностью. Нелли замирает на несколько секунд, а затем продолжает сверху вниз намыливать меня мочалкой в одной руке и просто ладошкой. Подмышки, грудь. Когда опускается по животу ниже, у меня замирает дыхание, но Нелли не спешит трогать меня там. Мылит попу, ляжки, затем ведет вверх и между булок проскальзывает. Все в точности, как делал я. Мошонку драет член, который качается то в одну сторону, то в другую. Берет за него вдруг пальчиками, и я улетаю. Меня чуть пошатывает от внезапной слабости, а она намыливает ствол. Нежной скользящей ручкой водит туда и обратно, вызывая во всем теле дрожь. В какой-то момент я вдруг понимаю, что положение критическое. Резко убираю ее руку и сажусь в воду, расплескав часть за край. Через мгновение происходит тот самый взрывной спазм. Меня колбасит в конвульсиях, унося в космос. На грани блаженства понимаю, что не один, но стон рвется из меня, как живой. Кое-как перетерпев и придя в себя, я пытаюсь отдышаться и понять, все ли хорошо с девицей. Через секунду шампунь с головы у меня начинает смывать, будто ничего и не произошло. Фух, неужели пронесло, и она ничего не поняла? «Ах да, парень, у тебя случился второй оргазм в твоей жизни!» «Халат на стуле», — говорю в самый неожиданный момент, понимая, что мне уже неинтересно в этой воде прить. «Кончил, и пора выбираться, остывать». Нелли завершает процесс нехотя, еще пару раз облив мою спину. Затем я слышу шум стекающей из тела воды, быстрые удары босых ног. «Тут только один», — раздается от Нелли. «Как же ты?» «Дай мне одно из полотенец». Слышу, идет, оборачиваюсь и выдыхаю с облегчением. Она уже в халате, на голове кули с полотенца. Блин, во всех мирах все одно и то же. Такая свеженькая, нарумяненная, подает белое полотенце и отворачивается. Вот скромница. А за член уцепилась, так и не подумаешь. Поняла ведь, что это за штука. Хитрюля. Вытираюсь, затем обматываюсь по пояс, приглашаю ее к камину. Усаживаемся рядышком. Служанки всегда натапливают камин, когда я моюсь, поэтому костер горит хорошо. Пламя, на которое можно смотреть в вечность, как и на смуглую ножку, что выглядывает из халата. Вскоре у меня снова желание потрогать ее. И оно непреодолимо. «Можно я натру тебе спинку маслом? Это полезно для кожи». Выдаю первое, что в голову пришло. «А это тоже дружба?» спрашивает тихо, продолжая смотреть на огонь. Похоже, щеки ее румянее стали. «Да. Укладывайся на кроватку животиком вниз, только покрывало сними и одеяло откинь». Говорю ласково, а у самого сердце долбит, как сумасшедшее. Нелли замирает секунды на три, а затем поднимается быстро, скидывает халат у кровати прямо на пол и выполняет все в точности. Подсмотрев за обнаженной, колдую простое детское масло, гипоаллергенное, в надежде, что такое не вызовет у нее какой-нибудь зуд, волдыри или мучительную смерть. Подхожу к лежащему на простыне попкой кверху женскому телу. На вид ей лет 18. Зрелая девушка, а мозги как у ребенка. «Ручки под подбородочек, пожалуйста», — командую мягко. «Да, так». Теперь и шарики сисей сбоку видно, но этого мало. Беру полотенце оставшееся, с ними у меня профицит всегда, закатываю в рулон и дальше верчу Нелли. «Приподними таз, ноги чуть шире», выполняет, тут же изгибаясь эротично. На узкой спинке ложбинка переходит в округлые булочки. Чувствую, как член сталью наливается. Подкладываю рулон под пах, чтобы лучше промежность разглядеть. Уф, теперь с выпеченной попой хорошо все видно. Две сжатые дольки в волосиках и немного розовой пигментации из заднего прохода чуть выше. Ягодицы сжаты. Так просто все не рассмотреть. Хвостик, секунду назад лежащий спокойно на боку, шевельнулся. Наши взгляды встречаются. Ой-ё! Оказывается, она уже какое-то время на меня смотрит, голову на бок повернув, пока пялюсь на ее причинные места. Отворачивается быстро, хвостик дернулся аж. Смущается или что это значит? Но ничего не остается, как и дальше строить из себя саму невинность. Вроде правильно легла. Говорю неожиданно сипло и, продрав горло, приступаю к процедурам. Лью масло на тело тонкой струйкой, и кожа отзывается мурашками, становясь гусиной. Стараясь быстрее избавить от дискомфорта, касаясь руками плечи, начинаю медленно растирать вниз к лопаткам. Девушка расслабляется, спина больше не напряжена, к шарикам сисечек с боков веду ладошки. Ох, как же приятно это мяско ощущать! К соскам не полез, сбоку растер. Хвостик дернулся, но никакой реакции более. Ниже к пояснице растираю, добираюсь до заветных булочек, огибая основание хвоста. Лью еще масло прямо на ягодице, да побольше. Между в расщелинку полилось, снова хвостик дернулся, Растираю пупку в расслабленном состоянии. Легко оттопыривается все. Мелькает крохотная розовая сжатая дырочка анального отверстия. Волосиков там нет. Какая эстетика. Там уже и масло, но трогать не решаюсь. А еще борюсь с диким желанием сунуть в пупку палец. Однако не рискую. Если она прокусила мой язык за более невинную шалость после салюта, за такое может и член оттяпать. Перехожу на бедра, на нежную внутреннюю сторону. Иногда получается касаться пушка на киске, но я не лезу туда. Это грань, которую мне страшно и волнительно пересекать. Растираю активнее и массирую пальцами, не отрывая глаз от манящих отверстий. И чего легалась докусалась, спрашивается, лежит смирно, кайфует, похоже. В какой-то момент замечаю, что-то блестит между губ у нее. Ах ты ж, кисонька! Желание разгорается с новой силой на грани дикости. Массирую ляжки и ягодицы в опасной близости. Специально чуть больше отвожу. Половые губы чуть расходятся от моих манипуляций, и потекла тонкой прозрачной струйкой смазка. Дыхание перехватывает, места себе не нахожу. Отстранился от нее с трудом, полотенце топорщится. Нет, стоп, хватит. Если я трахну ее, то меня заставят жениться, а еще появятся ушастые дети. Я ж и вынуть-то не успею, скорострел долбанный. Кончится моя холостяцкая жизнь, не успев начаться. Хвостиком махнула в мою сторону. Обращаю внимание на нее, а Нелли смотрит. Наблюдает, небось, за моей внутренней борьбой. «Закончил?» — спрашивает Мила. «Издевается?» «А, блин, она об этом!» Киваю. Процедуры завершены, надо остыть. Поднимается, прям при мне, демонстрируя грудь во всей красе. Розовые сосочки колом стоят, на меня смотрят. Нелли глядит зелеными кошачьими глазами несколько виновата. «Теперь моя очередь», — вдруг заявляет, уже и не стесняясь своей ноготы. «Ну а что? Лег в полотенце прям, а она мне: приподними таз». «Вот, блин, научил. Выполняю». Снимает с меня полотенце, обнажая писюн, виловатый с испуга, и валик подкладывает. Не знаю, как так вышло, но причиндалы с той стороны оказываются, прямо у нее на виду. Дергаться поздно, масло уже полилось. Лапки у Нелли оказались сильными. Или у меня просто тело хилое и очень чувствительное. Намяло, нагладило. Когда к булкам перешла, у меня сердце замерло. Только бы член не встал, только бы не встал. Нет... «Нет, лежи, сучонок, не вздумай меня позорить!» А лапки юркие елозят рядом совсем, скользят по чувственным местам. Улетаю от блаженства вскоре. В груди ахает, когда она, массируя внутреннюю сторону ляжек, периодически касается писюна. Вроде не трогает специально, но мля. И чувствую, что напряжение там нарастает. Твердеет предательски пипирка, явно уже слюнявая. Стыд какой-то нахлынул перед кошечкой. Ну да, она же видит все. Так и что? Член, твердея, наизлом пошел из-за валика под пахом. Приподнимаюсь резко. Ой, раздается от Нелли неоднозначное. Походу, члена в состоянии эрекции ей не приходилось видеть. Давай полежим немного. Предлагаю, не найдя иных вариантов, разрядить неловкость. Девушка перелазит через меня, занеся эротично ногу. Жилка от бедра, мышцы, сиси... Аккуратная пися с сомкнутыми дольками, а у меня член колом. На бок срочно поворачиваюсь, чтобы прикрыть срам. Нелли ложится к стене. Сперва на спину, потом хочет ко мне развернуться. «Туда», — говорю сипло, и спиной ее к себе поворачиваю. Ух, какая вертлявая. Я и не думал даже. Ближе спиной придвигается, а я одеялом нас обоих накрываю. Член ей в ляжке упирается, а ее хвостик у меня между ног почему-то оказывается. Ощущаю мелкие вибрации где-то в районе мошонки, особенно когда обнимаю, за грудь обхватывая голенькую. Один сосочек запястьем закрываю, а второй — ладошкой. Чувствую, как сердце ее колотится. Ждет, что вставлю? Боится? Девственница? Да кто б сомневался. Но как бы ни хотелось, ни звало, я пересиливаю себя. Теплое податливое тело разнеживает в считанные секунды и меня уносит в сладкий уютный сон. В самый последний момент мысль о том, что ее папаша вот-вот взорвется и увидит нас в постели, кажется мне забавной. Я бы ему ответил, а вот не вставлял. Не удалась ваша кошачья авантюра.